Скажите мне только, как здоровье дедушки, умоляла Магдалина, сжимая руки, в то время как ее глаза наполнялись слезами. Это тот старик, которого принесли вчера вечером? Спросил сторож помягчевшим голосом. Да, это он. Я слышал, что он все еще в тяжелом положении. Но у меня нет времени с тобой разговаривать. Приходи попозже и принеси разрешение священника. И калитка глухо затворилась. Магдалина постояла несколько минут на негостеприимном крыльце. Потом, вдруг охваченная чувством полного своего одиночества и сильным желанием увидеть дедушку и услышать его добрый голос, произносящий слова утешения, всегда успокаивающие ее в горе, она опустилась на плиты лестницы в порыве неописуемого отчаяния. Южная натура Магдалины сказывалась во всем. Пылкая, нервная, впечатлительная, подчас и своенравная, она ничего не чувствовала наполовину. И хотя еще с детства ее сравнительно легко можно было развеселить, она отличалась удивительной для ее возраста способностью страдать и сострадать, приобретаемая обыкновенно гораздо позже, в школе жизни. Никто не знает, сколько времени оставалась она здесь, лежа на камне, плача и рыдая, с разрывающимся от горя сердцем. Но и скорбь иссякает, изнемогая от усталости, изнемогая от слез. Она присела на ступеньку и машинально засунула руку в карман, чтобы достать носовой платок. Платка там не оказалось. Вероятно, она его потеряла, когда стояла в толпе, любуясь представлением. Она решила посмотреть еще в холщовой сумке, всегда висевшей у нее через плечо, где они с дедушкой хранили все свое хозяйство. Вместо платка ее рука нащупала какой-то твердый предмет, совершенно забытый ею. Это была книга ее дедушки. Нерешительно достала она ее из сумки. «Правда», — сказала она сама себе, — «я сегодня еще ее не читала. Дедушка уже рассердился бы, если бы он это узнал. А я-то собиралась быть умницей. Но если Бог видит меня, почему он мне позволяет плакать?» Она раскрыла книгу, и взор ее упал на чудные слова Иисуса, которые записаны в Иоанна 14 главе 18 стихом. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». «Не оставлю вас?» Магдалина перечитала эти слова много раз. Она не понимала всей невыразимой нежности этих слов, но сначала смутно, потом все глубже и яснее прониклась мыслью. «Я не одна, если у меня есть Отец на небе. Да, я не одна». И она почувствовала себя менее несчастной. Ей казалось, что ее настоящий друг и родственник говорил с ней через эту книгу. Время между тем шло. Ей вспомнилось, что следует вернуться к фургонам, и что, быть может, хозяин даст ей совет, как ей добраться до дедушки. Она встала и позвала Сиру. Собака, однако, не хотела идти за ней. Тогда, взяв ее за ошейник, девочка потащила за собой, говоря: «Пойдем, Сира, пойдем со мной, дедушка этого хочет». Казалось, смышленое животное поняло. Оно дало себя увести, но поминутно оборачивалось назад. «Ты откуда?» — спросил Магдалину хозяин. Девочка рассказала ему о своих обманутых надеждах и сообщила приказание, данное ей сторожем относительно собаки. «О, об этом не беспокойся. Мы ее тут привяжем, чтобы она не тревожила больше людей в больнице. А ты, малютка, не ходи больше проведывать дедушку. Детей неохотно впускают в эти учреждения. Я пойду туда вместо тебя и принесу тебе известие о дедушке. Ты можешь в этом на меня положиться. А теперь, что ты скажешь? Не сделать ли нам верховую прогулку?» «На одном из пони!» — воскликнула Магдалина. «Да, на одном из пони!» — ответил он, утвердительно кивнув головой. Кто бы отказался от подобного предложения? Она пришла в восторг. И если бы вы, дорогие ребята, несколько минут спустя увидели ее, удобно сидящей на маленькой вороной лошади, хвост которой волочился по земле, вы вряд ли бы признали в этой девочке с блестящими глазами и розовыми щеками только что в отчаянии рыдавшего ребенка. Каспара вел под усы лошадь Магдалины, указывая последней, как держаться в седле, и подсказывая, как надо управлять лошадью. Лиска, издали наблюдавшая за ними, капризно передернула плечами и с досадой повернулась к ним спиной, когда они проходили мимо нее. Что же касается Юдифи, то она лукаво улыбнулась. «Дело идет на лад», — говорила она себе. Так оно, наверное, и было, потому что сияющей от восторга девочке, по мере того, как она все увереннее чувствовала себя в седле, все больше и больше нравилась верховая езда. Но и ты бы хотела ездить каждый день? – спросил хозяин, провожая ее до фургона. О, да, это так интересно, и лошадка такая милая! – ответила Магдалина, гладя длинную гриву пони, которого Беппа держал на поводу. Хорошо, в таком случае. Завтра поедем опять, сказал Каспара. Когда Магдалина благодарила его, она заметила на себе не то грустный, не то насмешливый взгляд Беппа. Это ее удивило, и она хотела с ним заговорить, но мальчик, резко отвернувшись, увел пони в его походную конюшню. Днем хозяин ушел в город, откуда возвратился лишь к вечеру. Магдалина ждала его с нетерпением, так как он обещал ей зайти в больницу. Но, возвратясь домой, он повел себя довольно странно. Он избегал посмотреть ребенку в глаза и старался не оставаться с ней наедине. Он позвал к себе Юдифь и о чем-то долго с ней совещался. «Ну скажите, пожалуйста, расскажите, как здоровье дедушки? Когда я смогу его навестить?» — воскликнула девочка, встретив Каспара. Хозяин кашлянул, чтобы придать голосу больше твердости. «Ты не увидишь его больше», — сказал он. Магдалина посмотрела на него, ничего не понимая. Тогда заговорила Юдифь. «Ты не должна отчаиваться, малютка. Бедняга был уже стар. Все равно он не протянул бы долго». Магдалина издала раздирающий душу крик. «Дедушка! Дедушка умер? Он умер! Что же будет со мною?» В порыве отчаяния она ломала себе руки. Ею овладела скорбь, уже испытанная при смерти матери. Она бросилась на землю, не слушая слов утешения, которые Юдифь и хозяин считали своим долгом высказать. Видя, что ничто не помогает, они предоставили ее самой себе и пошли заканчивать приготовление к вечернему представлению. Долго и безутешно рыдала маленькая сиротка. Никто не пытался ее утешить. Не было больше у нее друзей на свете. Неужели никого не осталось? О да, у нее был друг. Склонившись над ней, он считал слезинки, пролитые ею в одиночестве, В ее сердце раздавался его милосердный зов и нежные слова увещания. «Не бойся, только веруй, не оставлю вас сиротами, приду к вам». Наконец, ее жгучее страдание сменилось тихой грустью, и Магдалина впала в оцепенение, из которого ее вывел Каспара. «Довольно плакать, дитя мое. Оставайся с нами. У нас тебе будет совсем неплохо. Ты найдешь веселых товарищей». Эти слова болезненно отозвались в сердце Магдалины. «Я совсем одинока в этом мире». «Не беспокойся об этом», — ответил с удивительным простодушием хозяин. «Если ты будешь милой и ловкой, мы оставим тебя в нашей труппе. Ты научишься многим красивым упражнениям, будешь ездить верхом, носить прекрасные костюмы. Ты будешь счастливее королевы. Хочешь? Что делать? Куда идти? Что будет с ней?» Об этом Магдалина не переставала спрашивать себя. Предложение, сделанное ей, было для нее куском хлеба, давало ей кров и защиту. Никакая другая дверь не открывалась перед сиротой. Она это чувствовала, но, несмотря на всю привлекательность этой картины, которую ей рисовало ее детское воображение, в сердце у нее оставалось еще одно сомнение. Полюбил бы дедушка этих людей? Она и сама не очень-то их любила, но выбора не было. И не без некоторого колебания она ответила: «Благодарю вас, сударь. Если я вас не стесню, то, наверное, я останусь у вас». «Ладно, ладно, лишь бы ты охотно работала, тогда ты не будешь в тягость», — ответил Каспара. «Завтра же и приступишь к работе, как только мы где-нибудь остановимся». «Разве мы уезжаем отсюда?» — спросила девочка, сердце которой болезненно сжалось. «Да, завтра рано утром». «И я никогда больше не увижу дедушку?» — спросила она, прижимая руки к груди. «Об этом и говорить нечего, дитя мое. Это невозможно. Притом его уже вынесли из больницы и туда никого не впускают». «Ой, если бы он все же остался с нами! Он, может быть, мне еще что-нибудь сказал». «Глупышка! У него там был лучший уход, поэтому мы его туда и положили», — ответил хозяин. «А теперь не надо думать о мертвых. Отри свои слезы и иди к живым. Пока ты будешь с нами, ты ни в чем не будешь нуждаться». Говоря это, он подвел девочку к фургонам и приставил ее сидевшим у огня людям как нового члена странствующей труппы акробатов. Полдень. июльское солнце струит свои жгучие лучи на прекрасные и богатые поля кантона Ваад. Золотистая жатва устилает горячую землю. Работники отдыхают, обедая под тенью деревьев. Птицы молчат. Слишком жарко, чтобы петь. Дорога, ведущая из Женевы в Неон, покрыта густой пылью. Ни один путешественник не рискует пускаться в эти часы в дорогу. Возле тенистой рощи виднеются три фургона. Распряженные лошади вяло пасутся на скудной желтой траве. Эти фургоны с узкими оконцами, низкими трубами и странными владельцами уже знакомы нам. Вот Юдифь. Она сидит на внешней ступеньке фургона и чинит одно из незаменимых для акробатов трико. Возле нее, облокотившись на дерево, стоит красавица Лиска и слушает рассеянно, с некоторым пренебрежением, веселые речи хозяина, не спускающего с нее глаз. Остальные расположились по двое или по трое тут и там в прохладной тени. Но где же наша Магдалина? Куда она исчезла? Если вы, дорогие ребята, не боитесь заблудиться, пойдем и углубимся по этой тропинке в лес. Может быть, наши поиски увенчаются успехом? Ручеек, струящийся по гладким камням и покрытых мхом берегах. Красивая ива склонила свои ветви к его прозрачной воде. А вон, посмотрите туда, близ дерева, облокотившись на руку, устало опустился на землю мальчик. Возле него сидит девочка. Снял башмаки и чулки, она с наслаждением опустила ноги в ручей. Наклонившись над ним, она достает оттуда блестящие камушки и бросает их пуделю, стремящемуся поймать каждый летящий мимо его носа предмет. Да, это Магдалина! Наша маленькая Магдалина, Сира и Беппа, трое неразлучных друзей. «И не надоедает тебе эта забава?» — спрашивает Беппа, не меняя своей позы. Магдалина, смеясь, повернулась к нему. «О, несносный ревнивец! Ты не любишь, чтобы я играла со своей собакой, потому что тогда я не обращаю достаточно внимания на тебя, не правда ли?» «Эта игра продолжается уже более часа, а главное — при этом с тобой нельзя и словом обменяться. Ты прав, мой бедный Беппа. Ну вот, я перестала и готова слушать тебя. И Магдалина, быстро обувшись, подсела к своему другу. Но Беппа молчал, срывая один за другим маленькие цветочки. Он рассеянно собирал из них букетик. «Ну, о чем ты думаешь?» — спросила, наконец, Магдалина с некоторым нетерпением. «Ты напрасно заставил меня прекратить игру?» «Магда!» — начал мальчик нерешительно. «Я хотел бы, чтобы все кончилось». «Как? Что ты этим хочешь сказать?» Удивленно проговорила девочка. «Мне бы хотелось уйти отсюда», — Я уже совсем решился было бежать, когда ты пришла к нам. Уже тогда мне надоело это ремесло. Не знаю, почему я тогда остался. Теперь... Ах, да, теперь, конечно, уже поздно. Прибавил он, как бы говоря сам с собой. Но почему тебе пришла мысль бежать? Спросила Магдалина. Разве ты такой уже несчастный? Я никогда не любил этого занятия. Начал объяснять мальчик, упрямо тряхнув головой. Теперь же я в любом случае больше не в силах так продолжать. Меня каждый день бьют, еще больше отбивая охоту работать. Да у меня и так ничего не выходит. Какой ужас! Тебя бьют? Кто? Воскликнула Магдалина. Конечно, хозяин, ответил Беппа, понижая голос и боязливо оглядываясь по сторонам. Ты его еще не знаешь. Тебя он бережет, потому что ты хорошенькая и ловкая, и льстишь его самолюбию, и приносишь ему много выгоды. Но если бы ты была слабая, неспособная и неловкая, как я, то ты наслышалась бы проклятий и натерпелась бы отравляющих жизнь побоев. «Ох, какой он злой человек!» — воскликнула Магдалина. «Ты так послушен, превосходно ухаживаешь за лошадьми! Что ему еще надо?» «Да, но ты видишь ли, раньше я был самым ловким акробатом. Я умел даже танцевать на канате. Тогда он был доволен, но с тех пор, как я стал быстро уставать, с тех пор я не могу больше танцевать и кривляться. Меня презирают, обижают и дают почувствовать, что я лишний». «Бедный Беппо!» — сочувственно сказала Магдалина. «Мне хотелось бы, как-нибудь тебе помочь, если это правда, что они жестокие эгоисты. Но я этого не замечала». «Ну да, ты не обратила на это внимания, потому что поглощена своими собственными упражнениями. Кроме того, хозяин редко бьет меня при других. Он это делает, когда мы остаемся одни, и он может придраться ко мне и к моей работе, к моему уходу за лошадьми. Ох, он-то уж найдет всегда к чему придраться». Глубоко вздохнул Беппа. Вдруг он побледнел и, прижав руку к сердцу, откинулся назад. «Что с тобой, Беппа?» спросила испуганная Магдалина. «Мне так больно!» пробормотал мальчик. Безуспешно пытался он избавиться от сильного приступа удушья. Магдалина подбежала к ручью, намочила в нем свой носовой платок и положила его на лоб мальчика. Казалось, это освежающее средство оживило его. Или, может быть, спазма прошла сама по себе. Как бы то ни было, он облегченно вздохнул. Его щеки приняли свой обычный цвет. Все еще дрожа, он прислонился к шероховатому стволу ивы. «Ой, Беппа, как ты меня напугал!» сказала Магдалина дрожащим голосом. «Тебе уже лучше?» «Да, все прошло. По крайней мере, сейчас». «А это у тебя часто бывает?» как когда? Иногда проходят целые дни, и я не чувствую удушья. Но ночью я не могу лежать и сплю сидя. Это, поверь мне, самое мучительное. Значит, ты болен? Ты сказал это хозяину? Хозяину? Да ведь в этом и есть причина его ненависти ко мне. Он говорит, что я больше ни на что не годен, что я не выздоровею. Если б я только знал, куда идут после смерти, ох, я охотно бы умер сию же минуту, прямо сейчас. О, Беппа, не говори так! Воскликнула Магдалина, заливаясь слезами. Разве ты хочешь покинуть меня, когда и мама, и дедушка? Без меня ты легко обойдешься, грустно возразил Беппа, кладя свою тонкую и исхудалую руку на руку девочки. Я все равно не могу ничем быть тебе полезен. Что я могу для тебя сделать? Что сделать? Ответила Магдалина, поднимая на него свои большие черные глаза, которым слезы придали бархатный блеск. Ты меня любишь, ты один ко мне расположен. Неужели ты думаешь, что я не вижу, что если хозяин бывает ко мне добр, то это не от любви, а от его личной выгоды? Ты думаешь, что я не вижу, как Лиска ненавидит меня? Она постоянно придирается ко мне, насмехается везде, где это только возможно, и выставляет меня в смешном виде. Что же касается Ютифи и других, то хотя они меня и не обижают, но они абсолютно ко мне равнодушны. Они немало обо мне не заботятся. Только ты, Сира и черный пони любите меня. Ты же понимаешь, что ты для меня дороже их всех, потому что я могу говорить с тобой, и ты можешь мне ответить. Да, наверное, я еще долго останусь с тобой. Ну ладно, не надо плакать. Слушай, наверное, по-настоящему мне и не следовало бы тебе все это говорить. Но, как видишь, мне этого не удалось. А иногда мне бывает так грустно. Мне кажется, что все так темно вокруг меня, и я упаду в бездонную пропасть. Да, если бы я могла хоть немного тебя утешить. Ах, я вспомнила. У меня есть одна книга, книга моего дедушки. Он ее так любил, и мама тоже ее любила. Когда она была больна, она всегда говорила, что эта книга утешает ее. Может быть, она и тебя утешит? Подожди, я сбегаю и принесу ее. Магдалина, слушай, а я же не умею читать. Возразил Беппа, краснея от сознания собственного невежества. Но девочка уже бежала по направлению к фургону. Это ничего, ничего страшного! Я умею! Крикнула она ему, не останавливаясь. Через несколько минут она возвратилась, держа в руках маленькую черную книгу в поношенном переплете, которую, увы, редко открывала с тех пор, как попала в среду акробатов. «Вот она!» — сказала Магдалина. «Я ее тщательно прячу, потому что Лиска непременно забрала бы ее у меня, чтобы меня подразнить». «Что это за книга? Что в ней написано?» — спросил Беппа с некоторым недоверием, но с огромным любопытством. «Эта книга, она называется «Новый Завет». Я сама еще хорошо не знаю, что это значит, но книга эта очень интересная. Она говорит нам об Иисусе». «Иисусе? А кто этот Иисус?» «О, Беппа, ты не знаешь, кто такой Иисус?» «Не моя это вина, что я такой невежа», ответил бедный мальчик, отчасти сконфуженный, а отчасти раздраженный. «Конечно, у тебя же был дедушка, многому научивший тебя, тогда как обо мне некому было позаботиться». «Да, это правда», — сказала Магдалина с выражением нежного сочувствия, глядя на своего товарища. «Я ведь и сама очень мало знаю. Мама и дедушка не успели меня многому научить. Но я объясню тебе все, что могу. Ты ведь слышал, что существует Бог?» «Думаю, что да», — ответил Беппа, немного помедлив. «Бог живет далеко на небе, и Он сотворил мир». «Да, Он сотворил все — землю, деревья, животных и нас с тобой. Поэтому мы должны его любить». «Но зачем? К чему ему наша любовь? Он так далеко». «О, Беппа, он совсем недалеко от нас. Напротив, он очень близко. Он видит нас. Он слышит нас, он же заботится о нас». «Ну так почему же он не исцеляет меня? Почему он не мешает хозяину бить меня?» Магдалина помолчала минуту, не находя ответа. «Увы, на свете так много почему, перед которым становились в тупик люди, по учению Магдалины». «Но я этого тоже не понимаю», — сказала она наконец. «Но в одном я совершенно уверена, он нас любит. Это мне сказал дедушка, и это написано здесь», — прибавила она, кладя руку на раскрытую книгу, лежащую на ее коленях. «Бог послал для нас в мир Сына Своего. Он осудил его ради нас на смерть. И это был Иисус, о котором я тебе только что говорила». «Он Сын Божий? И ты говоришь, что его убили? Но разве он был злодей?» «О, Пеппа, не говори так!» — воскликнула Магдалина, пришедшая в негодование от подобной мысли. «Напротив, он был лучший из друзей. Он всю жизнь творил добро, а под конец он умер на кресте. Подумай только, ему вбили большие гвозди в руки и в ноги». «Какой ужас! Кто же сделал это?» «Да, были такие люди, Они не любили его. Значит, Бог не был его отцом? Нет, был. Отчего же он не спас его от этих людей? Потому что... И понизив голос, Магдалина продолжала сосредоточенным тоном. Что это было так надо, чтобы он умер, чтобы нас спасти от грехов, чтобы после смерти мы могли попасть на небо. А разве можно попасть на небо? Живо спросил Беппа, особенно ухватившись за последние слова девочки. Без сомнения, мама уже там. И дедушка тоже. Я также надеюсь встретиться когда-нибудь с ними там. Они ждут меня там на небе. Продолжала задумчиво Магдалина, направляя свой взор в безоблачную лазурь неба, видневшуюся между ветками ивы. А что, хорошо там на небе? О, да, подумай только, там Бог, Иисус, там ангелы, все в белом. Там нет ни груз, ни печалей, там весь день поют, и у каждого есть там свой красивый домик. А туда все могут пойти? Нет, я не думаю. Возразила Магдалина, опуская голову. Дедушка говорил мне, что надо себя хорошо вести, любить Бога и Иисуса, чтобы быть принятым туда. Беппа глубоко вздохнул. Ох, значит, я не могу туда войти, потому что я не знаю Иисуса. И никогда не любил Бога. Да нет же, живо сказала Магдалина. Я тебе прочту его историю. И я уверена, что ты полюбишь его, когда узнаешь, как он добр. А не поздно ли это? Дедушка однажды сказал мне, что никогда не поздно полюбить Иисуса. Ответила Магдалина, имевшая непоколебимую веру во все то, чему ее научил дедушка в те недолгие недели, которые они провели вместе.